Глава 12. Рагнарёк. Инг, что вообще происходит? С очень хмурым выражением на лице повернулся командир к своему верному помощнику, а еще по совместительству и дедушке. Такое ощущение, что против нас ополчились абсолютно все. «А на что ты рассчитывал, когда выводил из себя высших? Тебе ли не знать, насколько они злопамятны?» Удивленно воскликнул ИИ. «Сейчас они действуют, используя своих пешек, потому что в открытую не могут. Совсем скоро появится инспектор, и им необходимо до этого момента от тебя избавиться или на худой конец подорвать состояние людей на станции. Этим они прямо сейчас и занимаются». «Когда я был в гостях у Орлунга, то мельком увидел появление трех высших. Среди них была одна девушка. Честно сказать, я только ее и смог запомнить», – вздохнул командир, во время разговора открывая статус фамильяров. Как он и думал, Ада горела в списке серым цветом. Раньше такого не происходило, но Хиро сразу понял, что она уже точно мертва. Поиски ничего не дадут. С трудом сдерживая ярость, он продолжил. «И у меня сложилось впечатление, что эта девушка и есть мать паразитов. Ее алые глаза постоянно преследуют меня и не выходят из головы». «Алые глаза?» — напрягся Инг. «А ну-ка, присядь на секундочку». Командир послушно уселся в ближайшее кресло, столкнув с него мертвого пленника. Других в помещении не было, а сидеть на пыточном – такое себе удовольствие. Но дедушка был как никогда серьезен, и Хиро моментально выполнил его просьбу, что больше походило на приказ. «Не шевелись!» Инг выставил руки вперед, прямо над головой командира, и прикрыл глаза. От рук во все стороны начала расходиться еле заметная голубая энергия. Так продолжалось довольно долго, и Хиро даже смог увидеть, как по виску марионетки побежала капля пота. Он не успел удивиться этому, как дедушка открыл глаза и заговорил. «Эта гадина оставила на тебе метку. С помощью ее она не только могла тебя отслеживать постоянно, но и подслушивать все разговоры». Такая новость командиру совсем пришлась не по душе. И он начал себя ощупывать во всех местах, будто это могло дать хоть какой-то результат. «Не суетись, я ее уже убрал. Хиро, порой я поражаюсь твоей глупости. Иногда мне кажется, что пора уже снять твою последнюю печать, чтобы ты не творил настолько идиотских вещей. Так сними ее, если можешь». Голос командира прозвучал спокойно, но внутри все было в ожидании. «Нет, и это не обсуждается. Лучше ты и дальше будешь творить глупости, а я за тобой пригляжу, и в случае крайней необходимости приду на выручку», — вздохнул дедушка. «Время еще не пришло». «Тогда верни меня обратно. Прямо сейчас на базе творится неразбериха, и мне необходимо успокоить людей», — поднялся Хиро. «На носу битва за Амазонию, и нам все еще необходимо к ней основательно подготовиться». «Верну, подожди всего минуту». Инг быстро вышел и убежал по коридорам корабля, чтобы спустя непродолжительное время вернуться. «Пока ты занимался своими интригами, я подготовил для тебя подарок. Внутри тебя уже полностью растворился подаренный Орлунгом осколок, а значит, пусть и не полностью, но ты сможешь активировать силу высших, а это оружие тебе в этом поможет». Дедушка протянул командиру клинок, стараясь не прикасаться к нему голыми руками. Он был обмотан в несколько слоев тканью, на которой можно было заметить различные руны. «Что это?» Хиро внимательно смотрел на оружие, но прикасаться к нему не спешил. Внутри него просто выло чувство опасности, исходящее от клинка. «Оружие одного из моих старых друзей, участвующих в нападении на владыку», — немного подумав, произнес Инг. «К сожалению, после той атаки выжить ему не удалось, но мне повезло сохранить этот клинок. Сразу оговорюсь, что лучше использовать его в самый последний момент, если другие высшие о нем прознают, а еще хуже того, инспектор, то они плотно тобой займутся». «Куда еще плотнее?» — ухмыльнулся Хиро, все же беря оружие в руку. Его будто молния ударила, и спустя несколько мгновений от руки по всему телу расползлось приятное тепло. Командир ощущал себя так, как никогда прежде. Энергия просто била через край, и казалось, он одним взмахом руки может разрубить горы. «Невероятно!» «Рагнарёк входит в комплект судного дня. Вещей в комплекте 7. Ранг 7. 3 среднего. Повышение стойкости на 85%. Повышение общей силы атаки на 55%. Повышение проникающей способности атаки на 35%. Повышение критического урона на 70%. Повышение шанса критического удара на 30%. Сопротивление всем видам отравления 100% в случае, если экипировано. Сопротивление параличу и любому воздействию на организм 95% в случае, если экипировано. Сопротивление летальному исходу в случае критического ранения 35%. Характеристики. Сила 2700. Ловкость 2700. Выносливость 2700. Удача 3000. Харизма 3000. Мана 5000. Масштабирующий предмет. Может развиваться вместе со своим хозяином. На текущий момент хозяин отсутствует. Требования для хозяина. Статус высшего или близкий к этому. Уровень выше 200-го. Рагнарёк способен уничтожить мир, но при этом обладает собственным сознанием. Он сам выбирает себе хозяина, и если вы придетесь ему не по душе, то умрете, стоит вам взять его в руки. Будьте предельно осторожны. За великую силу требуется великая ответственность и такая же плата. «Инг, ты охренел?» — взревел Хиро и чуть было не откинул от себя клинок. «А если бы я оказался недостойным этого оружия?» «Раз не помер сразу, значит, все нормально. Это будет твоим скрытым козырем в самый решающий момент», — спокойно произнес дедушка, которому было плевать на крайне возмущенное и злое лицо внука. «И это может очень сильно удивить твоих врагов». «Знаешь, порой мне кажется, что ты и не дедушка мне вовсе, а тот, кто таким хитрым образом хочет оборвать мою жизнь, втершись в доверие», — зло пробурчал Хиро, внимательно осматривая оружие. «С виду оно выглядело самым обычным, но вот его характеристики бросали в дрожь». «А иначе зачем постоянно подвергаешь меня таким испытаниям?» «Сколько раз я мог тебя уже отправить на тот свет?» — закатил глаза Инг. «Если бы я действительно преследовал такие цели, то ты бы уже умер больше 1000 раз. В этом мире ничего не делается просто так, и за все нужно платить. Это оружие может сильно тебя выручить, но одновременно с этим навлечь на тебя гнев высших и даже лордов, если они прознают, что оно у тебя, поэтому используй его аккуратно и лишь в критической ситуации, когда другого выбора не будет. Как оружие 7-го ранга может обладать такой мощью?» Хиро еще раз убедился, что в описании написан именно 7-й, и что означает приписка 3-й средний. «Здесь все до банального просто. Тебе уже довелось столкнуться с предметами, которых не должно существовать на этой планете. Тогда тебе Мирьям поведала о том, что различных уровней развития 5, а на Земле максимальный 1. Так вот, Рагнарёк – оружие 3-го ранга, которого просто не должно здесь быть. Оно выходит за рамки всего, что может предоставить система на этой планете». «Что будет, если высшие о нем узнают? — напрягся командир. «Они всеми способами постараются его отобрать. Пора тебе немного просветить в рангах, чтобы все стало более понятным. Как ты думаешь, почему на Земле максимальный уровень развития первый?» «Без понятия, но складывается ощущение, что до уровня побольше эта планета еще не доросла. Мне доводилось встречать предметы 9-го ранга, и они уже выходили за рамки воображения», — немного поразмыслив, произнес Хиро. «Но добыть их очень сложно, и придется очень сильно постараться в сражении с сильными противниками». «Твои размышления почти верны, но все не так просто», — вздохнул Инг. «Снаряжение и предметы первого уровня доступны всем, кто имеет доступ к магазину. Естественно, за них придется выложить довольно внушительную сумму. Чем выше ранг, но все же добыть его сложно, но можно. Начиная со второго уровня и выше, это сделать намного труднее. Большая часть высших имеет снаряжение второго-третьего ранга. Лорды третьего-четвертого, в зависимости от статуса, а владыка полностью в пятом. Кроме него, во всей галактике с трудом можно сыскать еще около десятка тех, кто обладает таким уровнем. Мне известно о двух, и это старейшины лордов, что находятся на своем месте уже миллионы лет». «Все настолько серьезно?» – удивленно воскликнул Хиро. «Насколько же сильно снаряжение пятого уровня, если Рагнарёк всего лишь третьего?» «Даже не знаю, как объяснить», – задумался Инки, быстро куда-то ушел, чтобы вернуться обратно с сучковатой палкой, той самой, что выпала командиру в самом начале, ну или похожей на нее. «Лучше покажу на примере. Допустим, это Рагнарёк». Он повертел в руках палку. «А в руках у тебя снаряжение пятого уровня. Примерно настолько отличается оружие разных уровней». «Допустим», — командир не сильно удивился такому сравнению, он примерно этого ожидал. «Тогда каким образом толпа высших, вооруженных сучковатыми палками, смогла одолеть владыку и нанести ему смертельное ранение? Не хочу хвастаться, но если на меня сейчас нападут с палками, сомневаюсь, что у кого-то получится меня одолеть». «Хитрость, уловки и еще несколько факторов», – нехотя ответил Инг, чьи глаза странно сверкнули, «и множество положенных жизней моих друзей. В любом случае, о рангах и уровнях ты узнал достаточно. Спрячь Рагнарёка в безопасное место и возвращайся на базу. Там тебя уже ищут». Хиро не успел ничего ответить, как оказался в Амазонии. Инка рядом не было, и, судя по его поведению в последние секунды, тот явно был рассержен и продолжать начавшийся диалог не собирался. Инопланетный путешественник вздохнул и быстро убрал оружие в убежище фамильяров. При необходимости он всегда сможет его оттуда забрать, а вот доступа к этому месту нет ни у кого, кроме самих фамильяров. База превратилась в самый настоящий муравейник. Множество людей сновало туда-сюда, растаскивало завалы, переносило тела раненых или погибших в недавнем взрыве, и на лицах у многих можно было легко прочитать ярость, злость и жажду возмездия. Люди не опустили руки и хотели отомстить тем, кто устроил такое в их доме, а значит, старшим офицерам и заместителям за время отсутствия командира удалось возобновить боевой дух бойцов и направить в нужное русло. «Лидер!» Рядом с командиром оказался Артур, весь измазанный сажей. «Нам удалось нейтрализовать быстро распространяющийся огонь, а также расчистить территорию и найти всех пропавших. Сейчас мы заканчиваем последние штрихи, но уже сейчас можно сказать, что новости нерадостные. Погибло больше 1000 человек, среди которых было около 300 бойцов, а все остальные – это жители Амазонии. Также были повреждены около 200 боевых андроидов. Тот, кто устроил взрыв, будто знал об их местонахождении. Мы все еще продолжаем поиск Ады и других бойцов, что были с ней рядом в момент взрыва». «Ада мертва», — повернулся к генералу Хиро. Он уже смог взять себя в руки и трезво оценивать ситуацию, но скорбь и печаль в глазах четко дали понять Артуру, что тот уверен в своих словах. «Она была моим фамильяром, но после взрыва ее имя в списке стало серым. Раньше такого не происходило, а значит, вывод лишь один». «Я понимаю вашу скорбь, но сейчас не время ей предаваться. Отправленные на задание бойцы успешно его выполнили, расставив ловушки во всех обозначенных местах. Монстров им по пути не попадалось. Ощущение, что после того нападения они все отступили к своим основным силам», – быстро заговорил генерал. «Всевысшие офицеры и заместители, а также Руслан, Ангелина и Клеопатр ожидают лишь вас и вашего решения в штабе. Остальное доверьте мне. Я постараюсь поднять боевой дух наших бойцов и нейтрализовать последствия недавнего происшествия». «Полагаюсь на тебя, мой друг», — улыбнулся ему командир и похлопал по плечу. «Ты прав. Сейчас не время горевать. Впереди нас ждет ожесточенная схватка с монстрами, и моя задача как лидера — показать этим тварям, что с МКС шутки плохи. За каждого убитого мирного жителя и бойца они поплатятся тысячу или десятками тысяч монстров». «Я верю в вас, лидер, и всегда буду верить», — поклонился Артур, после чего развернулся и быстро убежал по делам. Все произошло настолько быстро и стремительно, что Хиро даже не успел ответить. Спустя 2 минуты командир прибыл в штаб. Как и говорил генерал, здесь его уже все ждали. Тяжелее всего было смотреть на Руслану, на ней не было лица. Она понесла самые большие потери в этой диверсии, и тяжелее всего осознавать, что пострадали мирные жители. «Мне удалось допросить пленника, который был лидером тех, кто наложил заклинание на наших бойцов», — сходу начал Хиро. Направляясь в штаб, он собирался начать с другого, но, оказавшись здесь, резко изменил свое решение и решил играть в открытую. «Конечно, верить словам монстра – последнее дело, но я все же поделюсь с вами полученной информацией. Как лидер, я не должен этого делать перед боем, но мне почему-то кажется, что так будет лучше всего». «О чем ты?» – нахмурился Клеопатр. «Пленник поведал о том, что на МКС уже проникли генералы монстров и скрываются на станции». Хиро обвел взглядом присутствующих, которые были в шоке от таких новостей. И это очень неприятная новость, но одновременно с этим хорошая для нас. «Каким образом она для нас хорошая?» – разъяренно произнесла Агния. «Из-за взрыва погибло много людей из ее личного отряда, поэтому девушке было трудно сдерживаться». «Получив эту информацию, мы сможем избежать повторения того, что произошло здесь», – жестко ответил командир. «И действовать необходимо уже прямо сейчас, пока наш враг еще не в курсе, что мы обладаем этой информацией. Мы должны любым образом предотвратить диверсию на МКС. Здесь собрались лишь те, кому я лично доверяю. Пока мы будем сражаться с монстрами на Амазонии, передайте указания своим проверенным бойцам и всем службам. В их задачу входит обнаружение неприятеля и наблюдение за ними. Запомните, наблюдение, не нейтрализация. Наши противники – генералы монстров, и они намного сильнее тех, с кем нам с Ангелиной пришлось недавно столкнуться. Ни в коем случае не вступать с ними в сражение, иначе будет много жертв». «Как эти ублюдки смогли проникнуть на станцию?» Ангелина была очень зла. «Влились в ряды тогда, когда был массовый набор?» «Этой информацией я, к сожалению, не обладаю. Главное то, что мы узнали о затесавшихся в наши ряды крысах», – жестко произнес Хиро. «И нашей задачей как можно быстрее устроить дезинфекцию от этих грызунов в нашем доме. А теперь вернемся к главному. Впереди сражение с армией монстров, и, судя по последним событиям, легким оно не будет». Обсуждение затянулось на полчаса, если не больше. Каждому хотелось высказаться и привнести свою идею. Все офицеры и заместители еле сдерживали гнев и ярость, так и рвущиеся наружу. Видя, как хладнокровен лидер, они сдерживались, но в некоторых из них закрались различные сомнения. Он так спокоен, когда погибло столько людей. Как он может быть настолько спокоен? Почему он спокоен? Это точно наш лидер, который готов порвать глотку любому, кто тронет его людей, и множество других. Но все они были развеяны словами командира в самом конце собрания. «Я понимаю, что вы все сейчас чувствуете. Как и вы, я еле сдерживаю рвущийся наружу гнев, но эти эмоции ничем не помогут нам перед битвой. Сейчас мы должны сосредоточиться на ней, чтобы сохранить как можно больше жизней наших бойцов. Это намного важнее». Тоска и боль в голосе командира пробрала всех. «А как все это закончится, мы устроим всем погибшим достойные похороны. Сейчас мы должны беспокоиться о живых, а не думать о мертвых, ведь эти мысли могут стать фатальными в битве. Соберитесь и откиньте все негативные мысли. Мы покажем этим тварям, что трогать нас себе дороже. Мы разорвем их на части! За МКС!» — взревел Хиро, и ему вторили все собравшиеся. «За наших ребят!» На этих выкриках закончилось собрание и началась дальнейшая подготовка. Через 3 часа сражение началось.